Третья дорожка третьей кассеты. По проекту самолеты внешне почти не отличались от опытной машины, только фюзеляж был немного удлинен, а в его нижней части сделали обтекатель для того, чтобы обеспечить подвеску торпед в слегка наклонном положении. При установке самолета на поплавки его скорость снижалась на 40 км в час, а потолок уменьшался до 5000 метров. Поплавковый вариант предполагалось выпустить после проведения государственных испытаний сухопутного торпедоносца. Хотя конструкторы и сделали все от них зависящее, чтобы обеспечить серийную постройку Ан-41, выпуск его так и не был налажен. Специалистам стала очевидна выраженная подверженность новой машины флаттеру. Замечательный писатель и летчик-испытатель И.И. Шелест в книге «Лечу за мечтой» оставил интереснейшие сведения о полетах Ан-41 и околополетной атмосфере того времени. На столе у Александра Петровича Чернавского хранится полетная книжка. Я полистал ее и обнаружил такую запись. Самолет Ан-41, 41-е. Цаги, Туполев, проект вел Месищев. Двухмоторный торпедоносец. Первый вылет 2 июня 1936 года. Высота 600 метров, время 15 минут. В воздухе самолет держался устойчиво, слушался рулей, но на взлете очень долго разбегался. «Что же было дальше?» – спросил я у Чернавского. «Дальше?» «Дальше полет прошел нормально. Сел точно у Т. Потом подошли Туполев, Архангельский, Петляков, Месищев, друзья-летчики, еще много знакомых инженеров. Все поздравляли меня, хотя труд был общий. Потом был разбор полета. Туполев распорядился проверить установку лопастей пропеллеров. Потом Туполев объявил: «По случаю успешного вылета 41-й приглашаются все собравшиеся на банкет в ресторан «Националь».» Далее Шелест со слов Чернавского деликатно описывает, глава называется «Пики эмоций», как тот, предчувствуя сильный флаттер, который разрушит эту машину, принял меры, чтобы спастись в случае аварии. Предупредил о возможной аварии и мерах предосторожности инженера-экспериментатора Ф. Ежова, с которым летал на Ан-41. А вот как описан момент аварии. Сначала летчик воспринял высокий зуд где-то в отдалении. Может быть, в конце крыла. «Зи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и доведенный до предела машины. Но писк набирал тон все выше и также внезапно оборвался звонким щелчком. Чернавский только хотел взглянуть в сторону, как у него вырвало из рук штурвал. Он машинально сделал попытку поймать его, но получил перекладиной сильный удар по кисти. Вот тут-то он и понял, что началось. Стрелки на приборах сразу заметались, как в испуге. Их не стало видно, они размылись. Да и кресло под ним стало метаться. Раздался грохот, будто крылья кто-то осыпал камнями. И все вокруг стало корежиться и трястись. Потом по записям приборов выяснилось, что все это продолжалось 3 секунды, а в сознании запечатлелось каким-то стоп-кадром. Он, например, запомнил четко, как что-то огромное, темное, заслало от него вдруг солнце. Метнул взгляд и увидел крыло. Оно вывернулось вверх и, как показалось, застыло недвижно. Стоп-кадр. Потом оторвалось. Фонарь был заранее сдвинут по совету Попова назад, и Чернавский, пребывая все в том же состоянии кажущейся медлительности, повернулся назад по потоку, встал и увидел Ежова. Тот стоял тоже и ждал, очевидно, когда прыгнет Чернавский. Несколько дней спустя Чернавского посетил ведущий инженер Михаил Михайлович Егоров. «А как ты считаешь, Александр Петрович?» – интригующе заулыбался Егоров. «Сколько времени прошло с начала этого зуда до отрыва крыла?» «Секунд 15, думаю», – неуверенно проговорил Чернавский. По записи акселерографа, случайно найденного в груди обломков, крыло отломилось через 3 секунды после возникновения вибрации. «Невероятно! А мне казалось, что все вокруг двигается так вяло и лениво. Ты на меня, Михаил Михайлович, смотришь как-то?» «Естественно, Саша, смотрю, как на воскресшего из мертвых. Все же 41-ю жалко». «Да, конечно. Но ты не представляешь, что за материал мы получили». Боевые машины. Скоростной фронтовой бомбардировщик Ант-40 СБ стал не только первым отечественным самолетом подобного класса, но и самым массовым серийным самолетом, сконструированным под руководством Туполева. Рассмотрение вопроса о создании специализированного скоростного фронтового бомбардировщика, скорость которого была бы сравнима со скоростями истребителей вероятных противников, началось еще в начале 30-х годов. К концу 33-го года накопился достаточный опытно-конструкторский и научно-технический задел, способный обеспечить практическую реализацию концепции подобного самолета, и ОКБ приступило к проектированию скоростного бомбардировщика, получившего внутреннее обозначение Ант-40 и официальное СБ. Ведущим по проекту был назначен Архангельский, поставленный во главе специализированной конструкторской бригады номер 5, созданной в январе 1934 года. В марте 1934 УВВС предоставила свои требования к новой машине. Максимальная скорость на высоте 4000 метров не менее 330 км в час, потолок 8000 метров, дальность 700 км, бомбовая нагрузка свыше 500 кг. Оборонительное вооружение, носовая установка, два пулемета ШКАС. Верхняя турельная и нижняя люковые установки по одному пулемету ШКАС. В работе на Дан-40 участвовали также и другие бригады ОКБ и подразделения ЦАГИ. Так, крыло и управление элеронами разрабатывала бригада Петлякова. В области аэродинамики ведущим был Мартынов. Проблемами прочности занимались Макаревский, Шишкин и Озеров. В результате напряженной работы уже через три месяца, 8 марта 1934 года, эскизный проект нового бомбардировщика представили в УВВС на утверждение. Новый бомбардировщик выполнялся по схеме двухдвигательного трехместного свободно несущего средний плана с убирающимися в полете шасси и гладкой обшивкой фюзеляжа и крыла. Компоновка базировалась на том, что при заданной бомбовой нагрузке и мощном оборонительном вооружении габариты машины должны были быть минимальными. Вся полезная нагрузка размещалась внутри фюзеляжа. Аэродинамическая форма была совершенной, без каких-либо резко выступающих частей. Таким образом, проект Ант-40 стал логическим завершением поиска оптимальных решений и развития идей, принятых при работах над проектами Ант-21, Ант-29 и Ант-30. Постройка самолета началась 25 апреля, а 7 октября 1934 года летчик-испытатель Попов поднимает в первый полет Ант-40 с американскими 730-сильными циклонами. На 9-м полете первая машина потерпела аварию и была отправлена на завод для восстановления. В дальнейшем ее использовали для экспериментальных работ. Основой для серии стал второй опытный Ант-40 с немного более мощными двигателями «Испано-Сюиза», 780 лошадиных сил. 30 декабря 1934 года дублер был готов, и в тот же день состоялся его первый полет. Летчик И.С. Журов. Заводские испытания продолжались до 21 января 1935 года. Благодаря совершенным аэродинамическим формам машины была зафиксирована максимальная скорость 430 км в час на высоте 4000 метров, которая значительно превышала заданную в тактико-технических требованиях. Государственные совместные испытания второго Ант-40 проводились с 8 февраля по 3 марта 1935 года и были прерваны из-за элеронного флаттера крыла, который вскоре удалось устранить путем установки весовой компенсации на элеронах. Работой руководил будущий академик Келдыш. Испытания нового самолета начались на следующий день после окончания 7-го съезда Советов Союза СССР, имевшего статус высшего органа власти страны. Съезд проходил в Большом Кремлевском дворце с 27 января по 6 февраля 1935 года. На съезде присутствовало все руководство страны. С речами выступили Молотов, Орджоникидзе, Янукидзе и другие. Туполев был делегатом этого съезда и выступил на нем с развернутой и, как было принято в России, всегда хвалебной речью. Вопрос о запуске в серийное производство нового бомбардировщика Ан-40 СБ решился значительно раньше, еще в марте 1934 года. Советские ВВС остро нуждались в этом типе самолетов, поэтому еще до окончания государственных испытаний с 5 декабря 1934 года началась передача документации на завод номер 22. Сталин интересовался ходом работ по этой машине, и по его прямому указанию в середине 1936 года бригаду номер 5 во главе с Архангельским направили на серийный завод в качестве самостоятельного опытного конструкторского бюро для внедрения и усовершенствования нового самолета. Головной серийный самолет СБ был выпущен весной 1936 года, но уже с отечественными двигателями М-100, мощность 750 лошадиных сил. Отсюда название первой серийной машины – СБ-2М-100. С 25 марта по 31 июля 1936 года были проведены войсковые испытания пяти серийных СБ-2М-100, первой опытной серии. На основании этих испытаний самолет был принят на вооружение. В 1939 году с увеличением скорости истребительной авиации назрела необходимость увеличения скорости серийных бомбардировщиков СБ. На самолете были установлены более мощные двигатели М-105Р мощностью 1100 лошадиных сил. Уменьшена площадь крыла, заменены винты и реконструирована система охлаждения. Бомбардировщик был сделан пикирующим. Для этого были добавлены аэродинамические тормоза-решетки, установлены более совершенные в аэродинамическом плане носовая часть фюзеляжа и мотогондол. Снижены размеры оперения. С 1940 года пикирующий СБ модификации РК, СБ-РК, получил наименование АР-2 в честь ближайшего помощника Туполева Архангельского. Всего выпущен 6831 самолет СБ различных модификаций. Они широко использовались в боях в Испании и Китае, на Халхин-Голе и в Финляндии, в сражениях 1941-43 годов Великой Отечественной войны. СБ, конечно, был очень полезной, но ограниченно модернизируемой машиной. Немецкий Хе-111, совершивший первый полет всего на 4 месяца позже СБ, успешно модернизировался до осени 1944 года. Мог нести до 2,5 тонн бомб, имел достаточно хорошую скорость, до 415 км в час и отличное оборонительное вооружение. Среди советских асов лишь герой Советского Союза А.Н. Дергач и выдающийся летчик-истребитель М.Ф. Манулин, пропавший без вести в октябре 1943 года и, по-видимому, по этой причине не удостоенный заслуженного им высокого звания героя, имеют по 6 лично сбитых машин этого типа. Еще 7 человек записали на свой счет по 5 хенкелей. Удивительно, но ни одной машины этого типа не сбил великий Покрышкин, а ведь выпущенных хенкелей было больше, чем СБ, около 7 тысяч штук. Столь же успешно модифицировался и немецкий До-17, полный ровесник СБ. Первый полет 23 ноября 1934 года, вылетавший на боевые задания до конца войны. Проектирование тяжелого бомбардировщика, четырехмоторного самолета под рабочим названием Ант-42, ТБ-7, ПЕ-8, было поручено в июле 1934 года бригаде Петлякова ОКБ Туполева. По своему назначению разрабатываемый самолет считался скоростным тяжелым бомбардировщиком дальнего действия. Надо ли говорить, что проектирование большой четырехмоторной машины всегда было задачей исключительно сложной, ответственной и дорогостоящей. В конце 1934 года, после нескольких уточнений, были определены требования к самолету. Скорость машины должна была составлять 400 км в час. Дальность полета – 1200-3800 км. Грузоподъемность – 2 тонны. Практический потолок – 12 тысяч метров. Опытный экземпляр бомбардировщика, получившего обозначение ТБ-7, был изготовлен осенью 1936 года. Летные испытания, начавшиеся 26 декабря того же года, подтвердили основные расчеты конструкторов. Тем не менее, коллектив продолжал совершенствовать новый самолет, готовя его к серийному производству. Заметим, что стоимость машины оказалась очень высокой. Сталин, справедливо полагавший экономические характеристики важнейшими критериями боевых машин, из-за этого отнесся к самолету прохладно. Высокая стоимость машины была главной причиной ее малой серии. Фактически, Ант-42 или П-8 был первым туполевским самолетом, имевшим законченные аэродинамические формы. В октябре 1937 года, в разгар доводочных работ, над этой великолепной, опережавшей свое время машиной, последовал арест Андрея Николаевича. В июле 1938 года состоялся первый полет самолета-дублера, конструкция которого была несколько изменена. В акте полетных испытаний ТБ-7 отмечалось, что во время полета на высоте 10-11 тысяч метров самолет мало уязвим для истребителей противника. Высокая маневренность машины на высотах до 10 тысяч метров обеспечивала прицельное бомбометание и малую уязвимость машины от огня зенитной артиллерии. По результатам испытаний НИИ ВВС принял решение немедленно начать массовый серийный выпуск ТБ-7. Производство двух первых опытных самолетов велось в Москве на заводе опытных конструкций. Для серийного производства был определен завод в Казани. Несмотря на положительное решение комиссии по итогам испытания самолета, действительно массовое его производство так и не было организовано. Во многом это было связано с тем, что в то время не было полной ясности в вопросе, насколько необходим армии тяжелый бомбардировщик. Еще одним осложняющим условием являлся тот факт, что на изготовление самолета шло много дефицитного дюралюминия. Таким образом, самолет производился несколькими мелкими сериями. Размеры и конструкция самолета не менялись за время его существования. Размах крыла составлял 39,1 метра, площадь 188,68 квадратных метров. Длина самолета 23,59 метра. Сверху центроплана находились кабины экипажа, снизу бомбовый отсек. Под центропланом самолета также оборудовались наружные бомбодержатели. В носовой части фюзеляжа устанавливалась вращаемая пулеметная башня. Также за двумя центральными мотогондолами в корме и фюзеляже располагались установки оборонительного вооружения. В кабине места летчиков расположены одно за другим и закрыты продолговатым фонарем, немного сдвинутым к левому борту. В качестве силовой установки на большинстве самолетов использовались 4 V-образных 12-цилиндровых карбюраторных двигателя жидкостного охлаждения АМ-35А по 1200 лошадиных сил каждый. По первоначальному замыслу должно было быть 5 двигателей. Пятый, размещенный внутри фюзеляжа, приводил в действие компрессор, нагнетавший воздух в двигателе маршевой группы, повышая таким образом высотность самолета. Имели место попытки применения дизельных авиадвигателей М-40 конструкции А.Д. Черомского. Однако дизели порой неожиданно останавливались из-за того, что подачу топлива летчик задавал вручную, сообразно оборотам двигателей. Это приводило к остановке турбокомпрессоров и двигателей, а запустить их можно было только на высоте менее 1500 метров. С бомбовой нагрузкой в 2 тонны при полной заправке топливом максимальная дальность полета П-8 с лучшими из стоявших на этой машине двигателями М-82 составляла 5800 километров. Максимальный взлетный вес машины достигал 35 тонн. В отдельных случаях дальность полета могла быть существенно повышена. К примеру, для организации перелета Молотова в Англию и США в 1942 году на самолете были установлены дополнительные баки и кислородные баллоны для повышения веса топлива, часть оборонительного вооружения сняли. Максимальная бомбовая нагрузка П-8 составляла 4 тонны. Однако даже в перегруженном состоянии самолет не терял своих основных показателей. Это позволило в 43-м году разработать специально для этого бомбардировщика пятитонную бомбу ФАБ-5000. Эта бомба в бомбовый отсек полностью не помещалась, поэтому самолеты, снаряженные этой бомбой, летали с незакрытыми створками бомболюка. Бомбардировщик имел несколько официальных названий: Ант-42, ТБ-7, даже Не-2 по фамилии Незваля, назначенного главным конструктором после ареста Петлякова, но это наименование сохранилось только в служебных документах. В 1942 году после гибели Петлякова бомбардировщику официально было присвоено наименование П-8. В период Великой Отечественной войны П-8 применялись в основном для дальних рейдов в тыловые районы Германии, Польши, Венгрии, Румынии, Финляндии. Иногда, достаточно редко, П-8 наносили удары по целям в прифронтовой полосе. 19 мая 1942 года этот самолет перевез советскую делегацию во главе с Молотовым над оккупированными странами Европы на переговоры в Великобританию и в США. За успешный перелет пилоту и обоим штурманам Э.К. Пусепу, А.П. Штепенко и С.М. Романову было присвоено звание Героев Советского Союза. Второй пилот В.М. Обухов, бортмеханики А. Золотарев и В. Дмитриев награждены орденами Ленина. Позднее Обухов за боевую работу был удостоен звания Героя Советского Союза. Четырехмоторный П-8 для своего времени, как большинство других самолетов Туполева и его соратников, был в числе лучших образцов мировой авиации. В 1936 году командование ВВС объявило редкий в те годы конкурс на осуществленный в натуре моноплан-разведчик и ближний бомбардировщик под условным девизом «Иванов». Над заданными самолету тактико-техническими характеристиками ТТХ трудились сразу три конструкторских бюро – Немана, Поликарпова и Туполева. Новый самолет должен был сменить имевшиеся на вооружении устаревшие штурмовики-разведчики бипланы Р-5 и Р-Z. Туполев с энтузиазмом взялся за проект. На основе полученного задания разработал общую концепцию самолета, вместе с Кондорским прорисовал и выбрал общие виды и передал детальную разработку самолета в конструкторскую бригаду Сухого, прекрасно зарекомендовавшего себя как начальник бригады, отвечавший за проектирование Ант-25. Су-2 оказался неважной боевой машиной, хотя кому-то эта оценка покажется чрезмерно резкой. Он нес значительно меньшую бомбовую нагрузку до 600 кг против 1800, чем немецкий Ю-87. Имел заметно более слабое стрелковое вооружение, 3-6 пулеметов ШКАС против пушек и бронирование. Не имел системы динамического торможения и соответствующей механизации крыла, что делало пикирующим знаменитый одномоторный лаптежник. Ведь Ю-87, ведомый опытным летчиком, без крайних мер с высокой вероятностью мог поразить одиночный танк. Причина появления сырого самолета была прежде всего в неподготовленности руководства ВВС и авиапрома Союза СССР. Военные были не в состоянии выдать реальные, обусловленные предсказуемыми условиями надвигавшейся войны тактико-технические требования к самолету. Авиапромышленность не могла вовремя предоставить необходимый двигатель. Пожалуй, единственное, в чем Су-2 соответствовал современным требованиям, была просторная, обогреваемая с хорошим обзором кабина. Опытный экземпляр самолета под названием «Иванов» Ант-51 был построен в 1937 году. 25 августа 1937 года, как всегда в присутствии Туполева, стоявшего у взлетной полосы рядом с точкой отрыва, Михаил Громов впервые поднял самолет в воздух. Это был цельнометаллический моноплан с двигателем М-62 мощностью 820 лошадиных сил и двухлопастным воздушным винтом. Самолет показал скорость в 360 км в час у земли и 403 км в час на высоте 4700 метров. Эти данные были признаны недостаточными, но учитывая, что он превосходил другие одномоторные разведчики, решено было испытать его повторно с более мощными двигателями и строить серийно. В 1939 году самолет был модифицирован под более мощный двигатель М-87А с трехлопастным винтом ВИШ-23, и после ареста Туполева стал официально называться ББ-1 «Ближний бомбардировщик». В варианте смешанной конструкции фюзеляж – деревянный монокок. Машину запустили в серийное производство. В процессе серийного выпуска на самолете, получившем в 1940 году обозначение Су-2, был установлен двигатель М-87А. А с 1941 года начали ставить двигатели М-88Б и М-82. Тернии творчества. 18 февраля 1937 года, не выдержав жестоких реалий политической борьбы, проблем со здоровьем, ударов судьбы и усилий сверхнапряженного хозяйствования, покончил с собой нарком тяжелой промышленности, один из главных руководителей индустриализации Союза ССР Серго Орджоникидзе, которого связывали с Туполевым теплые и, возможно, даже дружеские отношения. Летом 1937 года Туполева неожиданно не пустили на Парижскую всемирную авиационную выставку, где экспонировался Ант-37. 21 октября 1937 года он, первый заместитель начальника и главный инженер Главного управления авиационной промышленности, был арестован. Произошло это в его рабочем кабинете в доме 7 по Китайскому проезду. Наталья Дмитриевна Архангельская, супруга А.А. Архангельского, долгое время проработавшая секретарем у Андрея Николаевича, оставила описание обстоятельств его ареста. Наступил октябрь. В один из дней звонит мне по телефону Юлия Николаевна Туполева. Говорит, что заболел скарлатиной их сын Алеша и просит нас с Александром Александровичем, если это возможно, на время болезни приютить у себя Андрея Николаевича, чтобы тот не заразился. Я, конечно, дала согласие, и Андрей Николаевич приехал к нам. Большой Власьевский, 12, квартира 2. Мы постарались устроить его поудобнее и поместили в столовой на диване, который существует и поныне, и который до сих пор называют в память о том времени Туполевским. И вот пришло 21 октября, день, который я буду помнить до конца жизни. Работать мне надо было в вечернюю смену, то есть с 17 часов и допоздна. Вечером Андрей Николаевич должен был принять участие в правительственном заседании, а я подобрать ему необходимые документы. Он уехал в 7 вечера. Вскоре по кремлевскому телефону раздается звонок. «Подхожу», — спрашивают, «где Туполев?» Отвечаю, «уехал в правительство на заседание». На это мне говорят, «в первый раз, кажется, Туполев не опаздывает, а вот заседание-то отменено». Еще через некоторое время опять раздается звонок по кремлевке. На этот раз Каганович из наркомата. «А где Андрей Николаевич?» Я отвечаю, «уехал на заседание в правительство, а оно, оказывается, отменено». Каганович просит, когда вернется Андрей Николаевич, позвонить ему. Проходит час-другой, а Андрей Николаевич все не появляется и не дает о себе знать. Проходит еще какое-то время, минуты для меня превращаются в часы. Вдруг резко и широко распахивается дверь из коридора в секретариат, и входит Андрей Николаевич. Нет, не один. За ним двое мужчин в сапогах и штатской одежде. Все трое молча проходят в кабинет и плотно закрывают дверь. Меня как молнией пронзило. Я мгновенно поняла, что произошло, но не хотела верить в это ужасное. Я встала, вошла в кабинет. Андрей Николаевич стоял в торце длинного стола для заседаний, покрытого зеленым сукном, без пальто. Руки его держали лацканы пиджака. Впечатление было такое, что он начинает снимать с себя пиджак. Вероятно, эти люди обыскивали его. «Андрей Николаевич, Михаил Моисеевич просил вас позвонить». «Вход воспрещен», — прервал меня один из мужчин, я вынуждена была выйти. Сомнений не было. Беда. Тогда уже началась волна арестов. Причина ареста Туполева, возможно, крылась не только в надуманных обвинениях, но и в прагматичном, насильственном подходе, когда людей заставляли творчески работать в условиях заключения. Автором создания тюремных КБ некоторые исследователи называют председателя ОГПУ В.Р. Минжинского. Возможно, пишет М.А. Маслов, для своей изощренной затеи в качестве образца Минжинский использовал историю создания американского двигателя «Либерти». В США для разработки этого двигателя в 1917 году привлекли лучших инженеров, которых буквально заперли в одной из вашингтонских гостиниц. Одновременно в помощь проектировщикам с различных предприятий Америки собрали наиболее опытных консультантов и чертежников. Работа велась практически круглосуточно, что позволило спроектировать и изготовить двигатель в период с 3 июня по 3 июля 1917 года, то есть ровно за один месяц. Сноска. Маслов М.А. «Король истребителей. Боевые самолеты Поликарпова. Москва, 2009 год». Рациональная организация труда на научной основе виделась одной из главных задач советской власти. Уже в начале 20-х годов в стране насчитывалось более 50 научно-исследовательских учреждений по проблемам организации труда. Ведущее место занимал Центральный институт труда, возглавлявшийся А.К. Гастевым. Специальные отделы и лаборатории были созданы при ВСНХ, ряде наркоматов и заводов. В 1923 году был образован Совет по научной организации труда во главе с Куйбышевым. Все эти научные организации, естественно, выступали с многочисленными научными трудами, непроверенными, как правило, на практике. Один из таких трудов, ранее отчасти нашедший отражение в трудах европейских мыслителей Шопенгауэр, Ницше, Фрейд, Штайнер, устанавливал обратно пропорциональную зависимость между творческой и сексуальной активностью. Из выводов следовало, чтобы поднять творческую активность талантливых мужчин, надо оторвать их от женщин. Ласки женщины обрекают музу на исчезновение и смягчают суровую твердость работника, писал Бальзак. В заключение попадали прежде всего яркие личности, участвовавшие в конструкторских дебатах и расчетах, часами простаивавшие с карандашами у кульманов, настойчиво, вопреки возможностям и пожеланиям, искавшие необходимые решения. Среди них Туполев, Поликарпов, Петляков, Королев, Месищев, Бартини. Конструкторы, наделенные скорее организационным талантом, такие как Ильюшин, Сухой, Яковлев, оставались на свободе. Туполеву и арестованному в то же время Петлякову формально было предъявлено не выдерживающие критики обвинения в организации и руководстве русско-фашистской партии, ставившей своей задачей вредительство в авиапромышленности. Кроме того, Туполев был объявлен французским шпионом, завербованным еще в 1924 году и передававшим сведения о новых советских самолетах на Запад. Денену, министру авиации Франции в те годы, и даже Вилли Мессершмитту. Первоначально Туполев находился в Бутырской тюрьме, в камере 58, на запугивании. Под угрозой ареста родных он сознался, что является французским шпионом. 29 апреля 1938 года член-корреспондент Академии наук Союза СССР Туполев был исключен из состава Академии общим собранием. В августе 1938 года еще не осужденного официально Туполева перевели из Бутырской тюрьмы в подмосковный дачный поселок Большево, где в лесу за забором с вышками размещалась ЦКБ номер 29, так называемая «Шарага». Когда Туполева доставили в Большево, там работали группы зэков-авиационщиков. Известные конструкторы Петляков, Месищев, Бартини, Неман, вооруженец Надашкевич, моторист Минкнер, многие сотрудники Туполева под САГИ. Вскоре авиационная часть Большевской «Шараги» была переведена в Москву. Сноска. Курт Владимирович Минкнер. Годы жизни 1903-1972. Выдающийся специалист по силовым авиационным установкам, заместитель Туполева, доктор технических наук, лауреат Ленинской и двух государственных премий Союза СССР, герой социалистического труда. Заочный суд над Туполевым и его соратниками состоялся лишь в мае 40-го года. Почти все получили по 10 лет и по 5 лет поражения в правах. «Нет, меня не били. Только подолгу держали на стойке, а ведь мне тяжело, я грузный. Стоишь, а следователь бубнит свое. Пиши, скотина, кому ты продал чертежи, сколько тебе заплатили. Пиши, не стесняйся, твои дружки Архангельский, Сухой, Петляков, Месищев давно раскололись и продали тебя. Один ты упорствуешь, колись, самому легче будет. Стоишь и думаешь, прости им, Боже, ибо не ведают, что творят», — писал, ссылаясь на слова Туполева, Л.Л. Кербер. Хитроумные следователи угрожают Туполеву, что если он не признается, не возьмет на себя предъявленного обвинения, то жену его также отправят в лагерь, а малолетних сына и дочь в детские дома. Туполев признался, хотя, возможно, после ареста ему были открыты все карты. Была арестована для дознания и супруга Юлия Николаевна. Некоторое время она провела в камере предварительного заключения, ее допрашивали. Конечно, это было тяжелое испытание, наложившее отпечаток на всю ее жизнь. Именно там, в тюрьме, Юлия Николаевна стала заядлой курильщицей, что в конце концов стало причиной ее серьезных проблем со здоровьем и горестного недовольства Андрея Николаевича, активно неприемлющего курежа. На протяжении всей их совместной жизни Юлия Николаевна, однако, никогда не курила в присутствии супруга. Следствие по делу Туполева было закончено в апреле 1938 года. Он был переведен в Болшево, в ЦКБ номер 29, располагавшийся в бывшей трудкоммуне УГПУ. Этот лагерь был своего рода сборно-распределительным пунктом для арестованных специалистов. Отсюда их направляли по тюремным НИИ и КБ шарагом. Территория Болшевского лагеря занимала большой массив соснового бора, огороженного глухим забором с колючей проволокой. На территории лагеря, помимо хозяйственных построек, располагались три больших здания – барака. Один был спальным корпусом, второй – оборудованный столами и кольманами рабочим зданием, а третий – столовой. М.Б. Сауке, ссылаясь на воспоминания сотрудника Туполева А.П. Алимова, пишет: «К осени 1938 года в Болшево был доставлен в черном воронке арестант Туполев. Встретил его Алимов. Вскоре работы по проекту Бартини были прекращены, и все начали работать над заданием, полученным Туполевым от самого Берии. 15 апреля 1939 года часов в 11 по рабочему бараку прошел слух: привезли Туполева. Сноска. Возможно, это ошибка. 15 апреля 1939 года – день, когда Туполева и нескольких его ближайших сотрудников вернули из Болшева в Москву в здание КАСОС. Имя Туполева было известно хорошо не только нам, авиационщикам, но и широкому кругу советских людей», — вспоминал позднее один из ближайших помощников Туполева С.М. Егер. Сноска. Сергей Михайлович Егер. Годы жизни 1914-1987. Выдающийся советский авиаконструктор, член-корреспондент Академии наук Союза СССР, дважды лауреат Сталинской премии первой степени, лауреат Ленинской премии, трижды лауреат Государственной премии Союза СССР, герой социалистического труда, один из ближайших помощников Туполева. «Послали выяснять у Ороса, но посланные опоздали. К нам из спального барака уже шли Андрей Николаевич Туполев, академик Александр Иванович Некрасов и Александр Васильевич Надашкевич, бывший заместитель Туполева по вооружению самолетов». Туполев и Надашкевич имели усталый, измученный вид, но держались бодро. Александр Иванович Некрасов был плох. «Это моя третья встреча с Андреем Николаевичем. Он очень похудел. Одежда висела на нем мешком, но по-прежнему ясные глаза и по-прежнему ослепительно лысина, переходящая со лба к затылку в форме яйца и обрамленная сбоку и сзади изрядно поседевшими волосами. Туполев внимательно знакомится с каждым из нас девятерых, из которых только два конструктора, Бартини и я, молодой инженер со стажем чуть больше 6 лет, всего 2,5 года назад окончивший МАДИ. Примерно через 2-3 дня нас собрал куратор Иван Иванович Устинов, с которым приехал заместитель начальника особого отдела НКВД Григорий Яковлевич Кутепов. Кутепов объявил, что техническим руководителем группы назначен Туполев. Мы обязаны выполнять все его указания. Все стало ясным. Шли дни. Андрей Николаевич не вмешивался в нашу работу. Ходил, присматривался. Сразу после 1 мая Андрей Николаевич подошел к моей доске и сказал: «Снимай эту чушь. Будем проектировать другой самолет». С грустью откалывал я свою первую послегодичного перерыва работу. Написавший эти строки Егер, талантливый инженер и конструктор, проработавший с Туполевым, по его собственным словам, с апреля 1939-го, по день его смерти в декабре 1972-го года, после войны, самый молодой из соратников Туполева, впоследствии заместитель генерального конструктора, ценнейший работник туполевской фирмы, первоначально компенсировал свою молодость излишним упрямством. Сережка-то, талантливый, молодой, упрямый, требует особого ключика. Или, как решали другие, надо жаловаться на него Андрею Николаевичу, говорил о егере Г.А. Черемухин. Здесь, в Болшеве, сложилось ядро ЦКБ-29. Кого там только не было – корабелы, танкисты, артиллеристы, химики – вспоминал Туполев. Так вот, через пару дней меня вызвали к начальству, и получил я первое задание – составить список известных мне арестованных специалистов. Откровенно говоря, я был крайне озадачен. Всех арестованных до меня я знал, а после? Не выйдет ли так, что по моему списку посадят еще бог знает сколько народу? Поразмыслив, я решил переписать всех, кого я знаю, а знал-то я всех. Не может же быть, чтобы пересажали всю авиапромышленность. Такая позиция показалась мне разумной, и я написал список человек на 200. Оказалось, что за редким исключением все они уже за решеткой. Находясь в заключении, Андрей Николаевич сумел сохранить личную независимость и настойчивость в достижении своих решений. Он твердо требовал привлечения к своим работам коллективов ЦАГИ, ЦИАМ, других институтов и конструкторских бюро. По его требованиям, ведущие специалисты многих иных отраслей при необходимости приезжали в его ОКБ. 50-летие Андрея Николаевича Туполева 29 октября 1938 года было скромно отмечено за столом общего зала столовой в Болшеве. По желанию юбиляра к торжественному обеду были приобретены яблоки «Апорт». В апреле 1939 года коллектив Туполева был возвращен в Москву, в недавно отстроенное здание КАСОС, ныне набережная академика Туполева, поближе к опытному производству, где он возглавил один из четырех конструкторских отделов в ЦКБ-29 при заводе опытных конструкций ЦАГИ ЗОК номер 156. Начальником ЦКБ-29 НКВД был полковник НКВД Г.Я. Кутепов, ранее работавший техником по вооружению самолетов на одном из авиационных заводов. На шестом этаже здания в дубовом зале с балконом, построенном для приема гостей и проведения важных совещаний, разместилась спальня, где рядом с тремя десятками других стояла кровать и тумбочка Туполева. На крыше был оборудован прогулочный дворик-обезьянник. Первой в здание КАСОС была возвращена группа Петлякова, получившая наименование СТО, специальный технический отдел. Позднее буквенную аббревиатуру заменили числом 100. Месищевская группа прибыла второй и получила наименование 102, Туполевская – третья и 103. Прибывшая позднее группа Томашевича, проектировавшая истребитель, почему-то получила номер 110. В дневные часы шла напряженная конструкторская и расчетная работа во всех тех отделах. В вечернее время контингент мог прогуливаться по крыше и любоваться видами Москвы. После ухода рабочих в сопровождении охраны можно было посетить цеховые душевые. Еженедельно в ЦКБ привозили новое кино. Снабжение и питание контингента по тем временам было на высшем уровне. Мясо, птица, рыба, различные каши, по сезону овощи и фрукты. Условием освобождения заключенных была готовность к серийному производству самолета над которым они работали. «Самолет в воздухе, вы на свободе», — не раз повторял Берия. Андрей Николаевич Туполев был освобожден в первый месяц войны 21 июля 1941 года, вскоре после успешного окончания госиспытаний самолета 103У, будущего Ту-2, рекомендованного к серийной постройке. «Почему сидели Туполев, Стечкин, Королев?» — спросил как-то Ф. Чуев у Молотова, о чем написал в своей книге Стечкин. «Они все сидели», — ответил Вячеслав Михайлович. «Много болтали лишнего, и круг их знакомств, как и следовало ожидать. Они ведь не поддерживали нас. Туполевы, они были в свое время очень серьезным вопросом для нас. Некоторое время они были противниками, и нужно было еще время, чтобы их приблизить к советской власти. И не считаться с тем, что в трудный момент они могли стать особенно опасны, тоже нельзя. Без этого в политике не обойдешься. Своими руками они коммунизм не смогут построить». Иван Петрович Павлов говорил студентам: «Вот из-за кого нам плохо живется», и указывал на портреты Ленина и Сталина. Этого открытого противника легко понять, с такими, как Туполев, было сложнее. Туполев из той категории интеллигенции, которая была очень нужна советскому государству, но в душе они против, и по линии личных связей они опасную и разлагающую работу вели, а даже если и не вели, то дышали этим, да они и не могли иначе. Заметим, что с точки зрения революционной наследственности Андрей Николаевич для советской власти был, казалось бы, совершенно своим. Человек левых убеждений, сын народовольца, фактически всю свою сознательную жизнь прожившего в ссылке. Сам Андрей Туполев в студенческие годы был квалифицирован охранным отделением как политически неблагонадежный и заключен под стражу в Арбатский полицейский дом в марте-апреле 1911 года. 28 мая того же года он был исключен из Императорского Московского технического училища на 2,5 года за предоставление адреса для сношений городских коалиционных комитетов высших учебных заведений в Петербурге и Москве в целях объединения этих заведений в проведении забастовок. Заметим, что никогда позднее Андрей Николаевич даже не намекал на свое участие в революционном движении, хотя не раз слышал просьбы о рассказе на эту тему от буквально рывших землю по этому поводу писателей, биографов, журналистов. Надо думать, что Туполев не раз вел сложные дискуссии по поводу его вступления в партию и с начальником ГУАП Барановым, и с наркомом Орджоникидзе, с которыми его связывали не только тесные рабочие, но и товарищеские отношения. Партийность – это главное. Нельзя забывать, что хозяйственник окружен всякими людьми, и нашими, и чужими, которые пытаются на него воздействовать, пытаются разложить его. Тот хозяйственник, тот директор, тот начальник цеха, который умеет противостоять этому, сохранить целиком свое партийное нутро по-большевистски, тот молодец. А тот, кто сбивается с этого пути, тот погибнет, ничего из него не выйдет. Партийность прежде всего и раньше всего, говорил Орджоникидзе на одном из пленумов. Только цельный и твердый характер Андрея Николаевича, его умение вести дискуссию, настоять на своем, позволили ему противостоять агитационным атакам неколебимых коммунистов, какими числили себя тогда многие. Туполев так никогда и не стал членом партии, что для тех лет было явлением исключительным. Кербер вспоминает, как во время заточения при перевозке заключенных в автобусе по Москве во время вынужденной остановки один из мальчишек, которыми тогда была полна Московская улица, подбежал к двери и дерзко крикнул: «А мы знаем, кто вы!» Сидевший возле двери Туполев поинтересовался: «Ну и кто же мы?» Не смущаясь его патриархальным видом, постреленок бросил: «Жулики!» Часто после этого Ант с грустной усмешкой звал нас: «Ну, жулики, пошли!» Или «Давайте-ка, жулики, обмозгуем!» Много лет спустя мы группой ехали в его зиме. Был мартовский день, и на деревьях у набережной Яузы шумели и дрались воробьи. А помните, как нас жуликами обозвали? Ведь метко подметили, а? Одновременно с Туполевым было арестовано большинство его ближайших помощников. Петляков, Марков, Королев, Базенков, Изаксон, Кондорский. Минкнер, Месищев, Надашкевич, Кербер, Некрасов, Погосский, Путилов, Сауке, Стечкин, Черемухин, десятки других видных авиационных специалистов и конструкторов. Многие крупные авиационные специалисты, в частности Егер, считали, что неспособность советской промышленности модернизировать и довести некоторые типы самолетов к началу войны, в частности СБ и И-185, была связана с волной репрессий, обрушившейся на цвет отечественного самолетостроения. Большинство из нас – дети своего времени. И многие официальные лица тогда считали Туполева виноватым. Начальник ВВС Алкснис, в частности, писал Ворошилову, говоря о низком уровне производственной культуры в авиационной промышленности. Теперь ясно, что все это было маскировкой преступных сознательных действий врагов народа, вредителей Туполевых, Марголиных, Беленковичей, Тухачевских, Лавровых и иже с ними. «Наконец-то свалили дуба», – комментировал арест Туполева Чкалов. Для ликвидации последствий Туполевщины и превращения завода в активно действующий центр самолетостроения, писал в июле 1938 года нарком оборонной промышленности Каганович, председателю Комитета обороны при СНК Союза СССР Молотову. Количество закладных на Туполева было до смешного велико, и насколько сопоставимо с масштабом его огромной фигуры, настолько ничтожно по своей сути. Наиболее пагубным изо всех бедствий, какие принесли с собой те времена, было то, что даже виднейшие из сенаторов не гнушались заниматься сочинением подлых доносов, одни явно, многие тайно. Доводит до нас в своих аналах Тацит, говоря об обстановке в Римской империи, первый век нашей эры, только что сменивший республику. Разные люди и специалисты, и чиновники, и НКВДшники, и анонимщики ставили ему в вину затруднения с каждым большим самолетом, работы над которым – хоть как-то велись в Советском Союзе. Вредительская позиция Туполева не позволила довести до производства самолет АСК. Туполев систематически создает препятствия для создания самолета «Сталь-5». Необходимо отметить вредительскую деятельность Туполева при работе над тяжелым бомбардировщиком К-7. Используя положение главного инженера ГУАП, затруднял выбор решений для проектирования ЦКБ-30 – ДБ-3. Еще одной причиной недоверия, а порой ареста крупных инженеров и ученых, был тезис об их буржуизации в ходе социалистического строительства, обсуждавшийся высшим партийным руководством страны, который было трудно оспорить и было решено парировать идеологически. Здесь же звучали требования об ответственности творцов инженерной науки, а учитывая недостаточную образованность руководства страны, запуганность, зависимость, а порой и скрытый протест Академии наук и части инженерного корпуса, эти требования порой были обоснованы. Можно еще раз вспомнить пушки Курчевского, накануне войны, поглотившие гигантские силы и ресурсы, но так и не сделавшие по врагу ни одного выстрела. Надо ли говорить, что в таком тонком и сложном деле, как авиастроение, ошибки неизбежны? Приговор суда – памятник эпохи, говорил великий русский юрист А.Ф. Кони. После ареста Туполева во главе первого главного авиационного управления Народного комиссариата оборонной промышленности был поставлен С.В. Ильюшин. Сознавая, что каждый неверный шаг может привести его в места не столь отдаленные, Сергей Владимирович действовал предельно осторожно со многими подстраховками. Из первого управления Наркомата оборонной промышленности Союза СССР был образован Наркомат авиационной промышленности, НКАП Союза СССР, во главе которого был поставлен Каганович. В январе 1940 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло постановление о работе Наркомата авиационной промышленности, направленное на скорейшую разработку новых образцов боевых самолетов и сокращение сроков перехода к их массовому производству. Количество авиационных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций увеличилось с 9 до 20. Кагановича 10 января 1940 года сняли с поста наркома и назначили директором завода номер 24 в Казани. В 41 году, когда начали разбирать причины неготовности ВВС к войне, он застрелился. На пост наркома был назначен 36-летний Шахурин, имевший высшее экономическое образование, но активно работавший по партийной линии. Был секретарем комитета комсомола, секретарем парткома на заводе номер 1 «Авиахим», первым секретарем Ярославского с 1938, а с 1939 года Горьковского обкомов ВКПБ. После окончания института он работал на авиационном заводе, а будучи призван в армию в 1933-38 годах, служил в научно-исследовательском и учебном отделах Военно-воздушной академии имени Жуковского. На пост наркома был назначен с должности первого секретаря Горьковского обкома ВКПБ. Юлия Андреевна Туполева рассказывала, что Андрей Николаевич никогда не вспоминал о своем заключении, уходил от разговоров, возникавших на эту тему. Хотя, конечно, и факт ареста, и тяжелые годы без семьи, особенно первый, навсегда запомнились Андрею Николаевичу, легли темным пятном на его душу. Туполев вернулся к нормальной жизни уже после начала войны, 21 июля 41 года. Его зять, старейший работник сегодняшнего, 2011 год, УАО ОКБ «Туполев» Владимир Михайлович Вуль так запомнил свою первую встречу с Андреем Николаевичем. Было это на квартире родителей жены Туполева, Юлии Николаевны, в Москве, на Каляевской улице 29, в квартире 33. Помню, как стремительно вошел оживленный и подтянутый Андрей Николаевич, обнял и поцеловал Юлию Николаевну, потом детей, затем обнял меня и сказал: «Ну вот, теперь и ты с нами». Юлия Андреевна и Владимир Михайлович зарегистрировали свой брак в 1940 году. Познакомились они в 1937 году, а подружились и сблизились в 1938, случайно встретившись перед тюрьмой в очереди для приема передач заключенным. Общее горе сблизило их, а следом пришла любовь, верность которой они несут уже более 70 лет. Отец Владимира Михайловича Вуля, Михаил Давыдович Вуль, активный участник революции, а впоследствии крупный банковский работник Советского Союза, чье факсимиле украшало червонцы 1930-х годов, был директором Советского банка в Париже и Лондоне, членом Наркомфина. Он был арестован в 1937 году и впоследствии репрессирован. Последними словами отца, навсегда врезавшимися в память сына, был призыв несломленного человека: «Не вздумай обижаться на советскую власть». Глава 4. Война. Тыл и фронт. Все 1418 дней Великой Отечественной войны на самолетах, созданных под руководством Туполева, сражались экипажи частей военно-воздушных и военно-морских сил РККА. В боях и операциях использовались и военные, и транспортные, и гражданские машины Туполева. На туполевских самолетах воевало более 300 героев Советского Союза. Всего в Великой Отечественной войне участвовало около 6 тысяч боевых и транспортных самолетов, спроектированных под руководством Туполева. Анты и Ту, Пешки и Су, ТБ и СБ. В войне участвовало до 150, по другим оценкам, до 200 самолетов Ант-4, ТБ-1. Порядка 600 Ант-6, ТБ-3, использовавшихся как бомбардировщики, как авиаматки в составе звена и как десантные корабли, около 300 Ант-7, Р-6, использовавшихся как ночные бомбардировщики и как буксировщики планеров для доставки грузов, до 60 Ант-9, ПС-9, применявшихся как транспортные, санитарные и десантные самолеты, несколько Ант-35, ПС-35. Конец третьей дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.